Глава 15. Мне моментально становится дурно. Того и гляди, стошнит. О боже! Как можно тише я спускаюсь с чердака по лестнице. Я ведь заперла дверь? Ну, конечно, заперла. Что это еще за чертов засранец, который пугает людей посреди ночи? Это же не может быть... Нет, это просто абсурд, что мне в голову лезут такие вещи. Но я ничего не могу с собой поделать. Это же никак не связано с убийством Каролины. Я обвожу взглядом мой погруженный в сумерки домик, прикидывая, что же мне делать дальше. Позвонить в полицию? Позвать Рози? Чисто инстинктивно я бросаюсь на кухню и хватаю со стойки с посудой кухонный нож. В другой руке зажат телефон. Я подхожу к двери. И что дальше? Я же не стану ее открывать. Но любопытство перебороть трудно. И тут раздается громкий стук. От неожиданности я высоко подпрыгиваю на месте. «Кто? Кто это?» Голос у меня, как у до смерти перепуганной девчонки из слэшера. Примечание. Канадский сериал в жанре ужаса. Конец примечания. Взглядом натыкаюсь на собственное отражение в запыленном зеркале, которое стоит прислоненным к стене. Перепуганная до чертиков тетка в ночной сорочке и с волосами, стоящими дыбом. О боже, я и есть тетка из слэшера. Сила. Некто зовет меня по имени с той стороны двери. Нет, меня точно сейчас стошнит. Что происходит? Но в то же время я узнаю этот голос. «Эй!» — шепчу я у двери. «Открывай, а то твои соседи подумают, что я взломщик-грабитель». Я на мгновение замираю, анализирую голос с той стороны двери. Он звучит точь-в-точь как «Но этого не может быть». Или может. Я отпираю замок и распахиваю дверь. И на крыльце стоит он. Со своей сумкой от Луи Виттона на плече и широченной улыбкой во все лицо. Чувство облегчения оказывается настолько велико, что я начинаю хохотать, как ненормальная. «Закке!» «Собственной персоной!» «Что ты здесь делаешь?» «Я прибыл с вечерним паромом. А что это у тебя в руке?» Я опускаю взгляд на сверкающее лезвие ножа. «Кухонный нож». «Ну да, я вижу. Но он куплен в Икее». «В Икее?» «Дружище, ты им даже помидорку черри не порежешь!» Закке вздыхает. «Неужели я так тебя ничему и не научил?» Некоторое время спустя мы уже сидим у меня на диване и пьем вино. Конечно, я уже порядочно хватила во время ужина у Рози, но когда Закке достал бутылку итальянского барбереско и декантер, только потому что он знал, что своего у меня нет, у меня просто не осталось выбора. Хорошенько отругав его за то, что по его вине я решила, будто меня сейчас убьют, я крепко обняла его. Закке признался, что когда мы в последний раз разговаривали с ним по телефону, ему показалось, что мне тут грустно одной, и он решил выкроить свободный вечерок в своем баре и приплыть сюда. И пусть ему уже завтра с утра пораньше следует возвращаться в город, все равно. Я была так рада его приезду, что чуть было не принялась весело насвистывать. «Ну и... что думаешь?» Закке окинул взглядом мой домик. Мы зажгли стеариновые свечи, хотя особой надобности в них не было. Вечерний свет просачивался сквозь занавески на окнах, словно красивый свет от прожекторов. Скорее, мы зажгли их атмосферы ради. Красное вино как нельзя лучше сочетается с горящим пламенем. Чертовски уютно. Нет, в самом деле. Высший класс. Я улыбаюсь. «Обстановка не слишком спартанская?» «Ничуть». На самом деле я могла бы и не спрашивать. Для Закке даже Гранд-отель покажется спартанским. Его квартира на Мария Торьет обставлена так, что живи Мария Антуанетта в наши дни, она бы позеленела от зависти. «Этот домик отлично тебе подходит, Силла. А где у тебя душ?» «Тут в конце поселка есть душевой барак». Закке быстро перекрестился, а я закатила глаза и сделала еще глоток вина. Вкус просто божественный. С ума сойти. Что это за роскошь? А, бюджетный вариант за 200. Но каково на вкус, а? Чувствуешь розы? Я просто обожаю эти розы в барабеско. Значит, Юнатан сегодня вечером совсем один? Ага. Ничего, справится. Наверняка лежит на диване с бутылкой колы Зеро и смотрит своего холостяка по телевизору. Или что-нибудь еще в этом роде, что ему не удается делать, когда я дома. Я откинула голову, изучая вино в бокале. Потом вытянула руку и хлопнула его по плечу, ощущая, как мои глаза начинают наполняться слезами. «Закке». Он с беспокойством приподнял одну бровь. «Чего? Что значит это проявление чувств? Какой же ты красавец!» «Это ты сейчас о чем?» «Приплыл наш Хера, чтобы разделить со мной бокал вина на ночь». «Эй, полегче. Я не собираюсь распивать тут с тобой до утра. Просто приехал повидаться по-быстрому». «Но я все равно рада. Просто чтобы ты знал. Ужасно рада». «Вот и славно. Но хватит уже с изъявлениями чувств в стиле сериала «Дом закрыт на ремонт». Лучше вино пей». Я фыркнула и сделала еще один глоток. «Да, на вкус и в самом деле розы». «Теперь давай поговорим о важных вещах», — произнес Закке. «Нам есть что обсудить». Я серьезно кивнула. «Да, ты прав. Убийство Каролины». «Чего? Это ты сейчас о чем?» «А ты о чем?» «О полиции, разумеется. Красавчик полицейский». Я покачала головой и откинулась головой на спинку дивана. «Да? А зачем нам о нем говорить?» «А почему бы и не поговорить? Я думал об этом по дороге сюда, на этом жутком пароме, на котором так ужасно укачивает. Нет, в самом деле, сколько лет этой посудине? Да еще в голову все время лезли мысли про Эстонию. Не приведи Господь искупаться в шведской воде летом. Это все равно, что крещение в проруби. Ну, ты знаешь, это когда... Закке, сосредоточься. Прости. Но как бы то ни было, по дороге сюда я думал о красавце-полицейском. С чего бы это? Потому что я считаю, что это именно то, что тебе сейчас нужно. Роман с аппетитным полицейским. Но ты его даже не видел. Еще как видел. В моих фантазиях. У меня в голове целый календарь с его сезонными снимками. Видела бы ты август. Вау! Я рассмеялась и провела руками по своим немытым волосам. И внезапно меня посетило странное чувство, что Адам стоит за нашими спинами и слышит все, о чем мы здесь болтаем. «Из какой стати мне понадобился полицейский?» «Потому что у тебя был Данне. Не будем о нем плохо, ты знаешь, я его любил». «Ты его ненавидел». «Да, пожалуй, это чуть ближе к правде. Но как бы то ни было, теперь с ним покончено». «И я вовсе не имею в виду, что тебе, сломя голову, надо бросаться навстречу новым отношениям. Наоборот, ты теперь сама по себе, впервые за долгое время. Такое нужно беречь, а то оглянуться не успеешь, как у тебя на диване уже валяется мужик с пивом». Я сонно кивнула, пытаясь представить себе свое будущее. Каким оно выглядит на самом деле? Что я стану делать через несколько лет? Все так же буду писать про сплетни? Останусь жить в Сёдере? Буду ли наведываться на свой новый садовый участочек? Появится ли у меня кто-нибудь? И будут ли у меня дети? Хочу ли я детей? Должна ли я иметь детей? Это прописано в каком-нибудь законе? Или как? Какое-то время мы сидим молча, наслаждаясь вином и слушая крики чаек, прилетевших с моря. Их хриплый смех эхом отдается в июньской ночи. «Так что ты, собственно говоря, предлагаешь?» — спрашиваю я наконец. «Ночь с полицейским. Это все, что я предлагаю. Думаю, это пойдет тебе на пользу. Тебе пора заново испытать захватывающее чувство любви. Снова почувствовать себя женщиной. Я делаю глубокий вдох и думаю об Адаме. Об этом широкоплечем мужчине в костюме. Каково это — провести ночь рядом с ним? Но я не могу об этом думать. Во всяком случае, не сейчас, когда Закке сидит рядом. Я вздыхаю. Похоже, у него есть девушка, Закке. «Ты о ком?» «Об Адаме. Ты же о полицейском говоришь?» Мой приятель, кажется, растерялся. «Откуда ты знаешь?» «Я думаю о Розе и о нашем с ней разговоре чуть раньше вечером. Сабина. Разумеется, не один только Закке мечтает о мужественных полицейских. Таких много наберется». «Его мама мне сказала». Закке молчит. Разочарование стекает с его лица, словно разбитое яйцо. Я хватаю графин с вином и в качестве утешения наполняю его бокал. «Ясно», — произносит он наконец. «Угу», — отзываюсь я. «Может, тогда на острове найдется какой-нибудь пожарный? Я могу уронить свечу».